Дэн Симмонс. Метастаз. В тот день Луису Стейгу позвонила Ли, его сестра, и сообщила, что мать после обморока госпитализирована в Денверскую больницу, и у нее обнаружили рак. Луис запрыгнул в свой «Шевроле Камаро» и на максимальной скорости рванул в Денвер. У шоссейной развязки на выезде из Болдера его занесло на гололеде, и машина перевернулась 7 раз. В результате перелом основания черепа, серьезное сотрясение мозга, кома. 9 дней он провалялся без сознания, а когда очнулся, узнал, что у него в левой лобной доле засел крошечный осколок кости. Луис пролежал в больнице еще почти 3 недели, в другой больнице, не там, куда поместили маму, а потом выписался с невообразимой головной болью и расфокусированным зрением. «Велика вероятность органического повреждения мозга», — предупредили доктора. Али сказала, что у матери последняя стадия заболевания, и надежды нет. Но худшее было впереди. Маму он смог навестить только через 3 дня. Голова раскалывалась по-прежнему, зрение оставалось нечетким, словно помехи в телевизоре. Зато прекратились приступы адской боли и тошнота. Ли отвезла Луиса и Дебби, его девушку, в городскую больницу Денвера. «Почти все время спит. Но это из-за лекарств», — рассказывала она. «Ей дают сильное снотворное. Она, скорее всего, не узнает тебя, когда проснется». «Понимаю». Доктора сказали, она, вероятно, чувствовала опухоль, понимала, что происходит. Это продолжалось около года. Если бы только... Пришлось бы сразу же удалить грудь, может, даже обе, но они могли бы...» Ли глубоко вздохнула. «Я провела с ней все утро. Я не могу, Луис. Я просто не могу сегодня пойти туда снова. Надеюсь, ты понимаешь». «Да». «Хочешь, я пойду с тобой?» — спросила Дебби. «Нет». Почти час он просидел возле матери, держа ее за руку. Спящая женщина на кровати казалась ему незнакомкой. Зрение по-прежнему туманилось, но он все равно отчетливо видел. Она лет на 20 старше мамы. Землисто-серая кожа, выступающие вены, синяки от капельниц, дряблые ослабевшие мышцы. Тело под больничным халатом усохло и съежилось. От нее плохо пахло. Закончились приемные часы. Луис провел в палате еще 30 минут. А потом головная боль вернулась, и он собрался уходить. Мать так и не проснулась. Он поцеловал ее в лоб, погладил шершавую ладонь и направился к двери. И вдруг, уже стоя на пороге, краем глаза заметил какое-то движение в зеркале. Там отражались спящая мама и кто-то еще. Кто-то сидел на том самом стуле, с которого Луис только что встал. Он обернулся. На стуле никого не было. Боль раскаленным железным прутом пронзила левый глаз. Луис подошел к зеркалу, стараясь двигаться медленно, чтобы не усугублять мигрени и головокружения. Отражение было невероятно четким. Он уже много дней не видел так ясно. Кто-то сидел на стуле. Луис сморгнул и подошел ближе, вгляделся, слегка прищурившись. Фон отчетливый, а вот фигура немного размытая, но при этом совершенно реальная. Сперва Луису показалось, что это ребенок, хилый, изможденный 10-летний малыш. Стейк подался вперед, стараясь не обращать внимания на боль, и внезапно увидел, что никакой это не ребенок. Над его матерью склонило большую бритую голову маленькое худое существо с тоненькой шеей. Белая кожа, бумажно-белая цвета рыбьего брюха. Вместо рук обмотанные жилами и кожей кости, огромные бледные ладони, пальцы 6 дюймов длиной. Существо вытянуло их над покрывалом. Луис всмотрелся и понял. Голова не бритая, просто-напросто лысая. Сквозь прозрачную плоть проглядывают вены. Череп странный, неправильной формы, точно у брагицефала, и настолько же несоразмерный телу, как на фотографиях эмбрионов, которые доводилось видеть Стейгу. Словно в ответ на его мысли, создание покачало головой взад-вперед, как будто шея отказывалась держать такую тяжесть. Еще это зрелище напоминало змею, настигающую добычу. Луис не мог отвести взгляд от бледной синюшной плоти и выпирающих костей. На ум приходили цепляющиеся за колючую проволоку узники концентрационных лагерей, всплывшие на поверхность утопленники, которые неделю пробыли в воде и стали похожи на гнилую белую резину. Только это выглядело намного хуже. У существа не было ушей. Вместо них в безобразном черепе зияли два неровных, обрамленных красноватой плотью отверстия. В глубоких, черно-синих глазницах застряли желтоватые шарики, словно запихнутые туда каким-то шутником. Кроме того, странное создание, несомненно, было слепым. Его глаза затягивала многослойная слизистая пленка катаракты. И все-таки они бегали туда-сюда, эти желтые глаза, как у хищника на охоте. Чудовище склонило огромную голову к спящей матери Луиса. Оно видело, но как-то по-своему. Стейк развернулся, чувствуя, что вот-вот закричит. Сделал два шага к кровати и внезапно остановился. Сжав кулаки, он стоял возле пустого стула. Наружу все еще рвался крик. Луис вернулся к зеркалу. У монстра не было рта, не было губ, но под тонким длинным носом челюстные кости сильно выдавались вперед, образуя нечто вроде обтянутой белой плотью трубки. Длинное конусообразное хрящевое рыльце заканчивалось круглым отверстием. Бледно-розовый сфинктер сжимался и разжимался в такт сердцебиению или дыханию, и поэтому казалось, что дырка слегка пульсирует. Пошатываясь, Луис ухватился за спинку стоявшего рядом пустого стула. Волнами накатывали слабость, тошнота и головная боль. Он зажмурился. На свете не могло быть более отвратительного зрелища, чем то, что он сейчас увидел. Стейк открыл глаза. Нет, могло. Чудовище медленно, почти с нежностью, потянуло на себя одеяло и склонила уродливую голову над грудью спящей. Омерзительный хоботок дергался теперь всего в нескольких дюймах от цветастого халата. В круглом отверстии появилось что-то серо-зеленое, кольчатое, влажное. Показалась маленькая мясистая антенна. Существо наклонилось еще ниже, сфинктер сократился, и из него неторопливо вылез 5-дюймовый слизняк. Он свисал с отвратительного рыльца, раскачиваясь прямо над матерью Луиса. Стейк наконец-то закричал. Пытался повернуться и разжать пальцы, мертвой хваткой вцепившиеся в стул. Пытался не смотреть в зеркало. И не мог. Под антенными полипами у слизняка обнаружилась пасть. Огромная разинутая пасть, как у глубоководного паразита. Червяк упал женщине на грудь, чуть поизвивался и быстро вполз внутрь. В его мать. Не осталось ни следа, ни отметины, ни даже дырки на выцветшем больничном халате. Только легонько вздулась и опала бледная кожа. Похожее на ребенка существо обернулось, и Луис встретился с ним глазами в зеркале. Потом чудовище снова склонилось над спящей. Второй слизень появился, упал, заполз внутрь. Затем третий. Луис снова закричал и, наконец, смог стряхнуть оцепенение. Он бросился к кровати и принялся молотить руками воздух, пинком отбросил пустой стул в угол палаты, сорвал с матери одеяло и халат. На крики прибежали две медсестры и дежурные по этажу. Стейк, склонившись над обнаженной матерью, царапал ногтями ее покрытую морщинами и шрамами кожу в том месте, где до операции была грудь. На мгновение все застыли в ужасе. А потом Луиса схватили за руки, и медсестра вколола транквилизатор. Перед тем, как отключиться, он успел посмотреть в зеркало, указать взмахом руки на противоположную сторону кровати и еще раз закричать. «Вполне объяснимо», — сказала Ли после того, как на следующий день отвезла его обратно в Боулдерскую больницу. «Совершенно естественная и понятная реакция». «Да», — отозвался Луис. Он стоял в пижаме возле кровати, а сестра поправляла одеяло. «Доктор Кирби говорит, поражения в этой части мозга могут вызвать необычные эмоциональные реакции», — подхватила сидевшая у окна Дебби. «Как у... как его там? У рейгановского пресс-секретаря, в которого попала пуля. Только это, конечно, временно». «Ага». Луис лег, устраиваясь поудобнее на высоких подушках. Он не сводил взгляда с зеркала на стене. «Сегодня мама ненадолго очнулась. По-настоящему очнулась. Я ей рассказала, что ты приходил. Она, конечно, этого не помнит. Хочет повидаться». «Наверное, завтра». В зеркале отражались они трое. Только они трое. Солнечный луч падал на перетянутые желтой резинкой рыжие волосы Дебби, на руку Ли. Ярко белели наволочки подушек. «Хорошо, давай завтра», — согласилась сестра. «Или послезавтра. А сейчас выпей лекарство, которое прописал доктор Кирби, и поспи. А к маме вместе съездим, когда тебе станет лучше». «Завтра», — повторил Луис и закрыл глаза. Он провалялся в постели 6 дней. Вставал только в туалет или чтобы переключить канал в маленьком телевизоре. Головная боль не отпускала, но была вполне терпимой. В зеркале ничего необычного. На 7-й день Стейк проснулся в 10 утра, принял душ, аккуратно и медленно надел шерстяные штаны, белую рубашку, синюю куртку и как раз собирался позвать Ли и сказать, что готов ехать к маме. Но тут она сама вошла в палату. Глаза у сестры были заплаканные. «Только что позвонили. Мама умерла 20 минут назад». Похоронное бюро располагалось к востоку от Денверского капитолийского холма, среди старых, пришедших в запустение кирпичных зданий, которые теперь по большей части сдавали в наем. Там по ночам обычно устраивали разборки банды латиносов. Всего в 2 кварталах от маминого дома. Они переехали туда из Де-Мойна, когда Луису было 10. В этом доме он вырос. В соответствии с распоряжениями матери для денверских друзей, в похоронном бюро устроили церемонию прощания. Потом гроб самолетом перевезут обратно в Де-Мойн. Там, в церкви Святой Марии, будет отпевание, затем погребение. На маленьком местном кладбище, где лежит отец Луиса. Прощание спокойное, лежавшее в открытом гробу, казалось Стейгу каким-то доисторическим варварством. Он стоял возле двери, здороваясь с гостями, и старался по возможности не приближаться к усопшей, только изредка окидывал взглядом сложенные на груди руки, нарумяненные щеки и нос. Мытарство продолжалось около 2 часов. Прошло около 60 человек, в основном 70-летние старики и старухи, мамины сверстники. Соседи, которых Луис последний раз видел лет 15 назад, новые знакомые, которых она завела в центре для престарелых или за партией в бинго. Из Боулдера приехали несколько друзей самого Стейга, в том числе 2 товарища по колорадскому клубу альпинистов и 2 коллег из университетской физической лаборатории. Дебби не покидала его ни на минуту, вглядывалась в бледное взмокшее лицо, время от времени брала за руку, когда у Луиса возобновлялись приступы головной боли. Церемония уже почти подошла к концу, и тут он не выдержал. «У тебя пудреница есть?» «Что?» — непонимающе отозвалась Дебби. «Ну, пудреница — такая маленькая штука с зеркальцем!» Девушка покачала головой. «Луис, ты хоть раз видел у меня что-нибудь подобное? Погоди-ка». Она принялась рыться в сумочке. «Есть вот такое небольшое зеркальце. Оно мне нужно для...» «Давай сюда». Луис поднял маленький прямоугольник в пластиковой оправе и повернулся к двери для лучшего обзора. Приглушенными голосами переговаривалось около 10 гостей. Пахло цветами. Тускло светили лампы. В холле кто-то рассмеялся и тут же смолк. Около гроба стояла Ли в непроницаемо черном платье и тихо беседовала с соседкой, старушкой Нартмот. Но в зале был и еще кое-кто. 20 или 30 низеньких фигур тенями скользили между рядами складных стульев и одетыми в черные людьми. Похожие на детей существа по очереди подходили к гробу, медленно и неторопливо покачивая огромными головами, словно исполняли замысловатый танец. Бледные тела и лысые макушки испускали зеленовато-серое свечение. Каждый на мгновение останавливался перед усопшей и неторопливо, почти благоговейно склонял голову. Стейк задыхался. Руки так тряслись, что зеркальце подпрыгивало. Это напоминало первое причастие или животных, выстроившихся в очередь кормушки. «Луис, что случилось?» – спросила Дебби. Стейк стряхнул ее руку и бросился к гробу, проталкиваясь через толпу скорбящих. В животе пульсировал холодный комок. Неужели сейчас он проходит сквозь эти белесые создания? «Что такое?» – Ли, застывшим на лице озабоченным выражением, взяла его за руку. Луис стряхнул ее и заглянул в гроб. Открыта была только верхняя половина крышки. Там, на шелковой бежевой подкладке, очень мягкой на вид, лежала его мать в своем лучшем синем платье. Из-за косметики лицо казалось почти здоровым. Пальцы опутывали старые четки. Луис посмотрел в зеркало, а потом медленно поднял левую руку и вцепился в край гроба. Он как будто стоял на палубе парохода, а вокруг бушевало море, и надо было изо всех сил держаться за ограждение, чтобы не выпасть за борт. Гроб до самых краев наполняли сотни кишащих слизняков, которые ползали поверх тела. Они побелели и увеличились в размерах, очень сильно увеличились. Некоторые превосходили во вхвате его руку, некоторые были фут длиной. Мясистые антенны рожки уменьшились, на их кончиках появились желтые глазки. Миножьи пасти вытянулись конусообразными хоботками. Стейк все смотрел и смотрел. Справа к гробу приблизилось очередное чудовище. Положило на край бледные пальцы, прямо рядом с рукой Луиса, и опустило вниз вытянутое рыло, словно на водопое, и втянула в себя четырех длинных слизней. Лицо дергалось и сокращалось, заглатывало мягкую бледную плоть почти с сексуальным наслаждением. Желтые глаза смотрели не мигая. К гробу подходили все новые и новые, чтобы тоже приобщиться. Луис повернул зеркальце, из его матери выползло еще два паразита, они с легкостью проскользнули сквозь синее платье и влились в кишащую массу. Позади Стейга с полудюжины бледных монстров терпеливо ждали, пока он отойдет. Размытые бесполые тела, очень длинные заостренные пальцы, голодные глаза. Луис не закричал и не убежал. Он очень бережно спрятал зеркальце, разжал сведенные судорогой пальцы и медленно пошел прочь. Прочь от гроба. Прочь от Ли и Дебби, которые выкрикивали какие-то вопросы ему в спину, прочь из похоронного бюро. Остановился он только через несколько часов возле каких-то странных темных складских и фабричных зданий. Встал в ртутном свете уличного фонаря, поднял зеркальце повыше, покрутил его во все стороны, убедился, что вокруг никого нет, а потом сжался в калачик прямо на земле около фонарного столба, обняв руками колени, покачиваясь взад-вперед и что-то напевая себе под нос. «Думаю, это раковые вампиры», — сказал Луис психиатру. Сквозь щели в деревянных жалюзи на окнах кабинета виднелись верхушки флатеронских скал. «Они откладывают слизняки опухоли, а те потом вылупляются и растут внутри людей. Мы называем их опухолями, а на самом деле это яйца. В конце концов, вампиры забирают их назад». Психиатр кивнул, в очередной раз набил трубку и чиркнул спичкой. «Вы не хотите рассказать мне побольше, подробнее описать свои видения?» Врач выпустил клуб дыма из трубки. Луис покачал головой и замер, сраженный новым приступом жуткой боли. «За последние несколько дней я все обдумал», — К примеру, назовите мне какого-нибудь знаменитого человека, который умер от рака лет 100 назад. Давайте. Доктор затянулся. Рабочий стол стоял около занавешенного окна, и лицо психиатра оставалось в тени, его освещала только зажженная трубка. Прямо сейчас не смогу припомнить. Но наверняка от рака умирали многие. Вот именно. Луис, сам того не желая, повысил тон. Смотрите, сегодня мы привыкли к тому, что люди умирают от рака. Каждый шестой, возможно, каждый четвертый. Но, к примеру, я не знаю ни одного человека, который погиб во Вьетнаме, но каждый из нас знает кого-нибудь, обычно даже кого-нибудь из родных, кто умер от рака. А вспомните всех известных актеров и политиков. Да он повсюду. Чума 20 века. Доктор кивнул и заговорил, старательно избегая снисходительных интонаций. «Вижу, к чему вы клоните. Раньше просто не существовало современных методов диагностики. Но это вовсе не значит, что в прошлые века никто не умирал от рака. К тому же, как показывают исследования, современные технологии, загрязнение окружающей среды, пищевые добавки и прочее увеличили риск возникновения канцерогенов, которые...» «Да, канцерогены!» — засмеялся Луис. «Я тоже в это верил. Господи, док, вы когда-нибудь читали официальные списки канцерогенов, составленные Американской медицинской ассоциацией или Американским обществом раковых больных? Туда же входит все, все, что мы едим, чем дышим, что надеваем, чего касаемся, чем развлекаемся. То есть вообще все. С таким же успехом можно сказать, что они просто не знают. Читал я весь этот бред. Они просто-напросто не знают, от чего появляется опухоль». Доктор скрестил пальцы рук. «А вы считаете, что знаете, мистер Стейк?» Лоис вытащил из нагрудного кармана одно из своих зеркал и повертел головой. В комнате вроде бы никого не было. «Виноваты раковые вампиры. Не знаю, сколько они уже тут. Может, мы что-то сотворили такое в этом столетии, и они смогли проникнуть сюда через какие-нибудь ворота или как-то еще, не знаю». «Из другого измерения?» — спросил доктор будничным тоном. От его трубки пахло летним сосновым лесом. «Может быть», — пожал плечами Стейк. «Не знаю, так или иначе они здесь кормятся и размножаются». «А почему, как вы думаете, вы единственный, кто их видит?» — почти весело поинтересовался психиатр. «Черт возьми!» — Луис потихоньку закипал. «Я не знаю, единственный я или нет. Знаю только, что это началось после аварии». «Мы ведь можем с той же вероятностью предположить, что травма вызвала некие очень реалистичные галлюцинации. Вы же сами рассказывали, как ухудшилось ваше зрение». Доктор вытащил изо рта погасшую трубку, нахмурился и принялся искать спички. Луис сжал подлокотники кресла, головная боль и раздражение накатывали волнами. «Я побывал в клинике. Они не обнаружили никаких признаков необратимых повреждений. Зрение немного пошаливает, но это только потому, что я теперь вижу больше. Ну, больше цветов, больше разных вещей, чуть ли не радиоволны вижу». «Хорошо, допустим, вы видите этих раковых вампиров». С третьей затяжки трубка у доктора наконец разгорелась, и в кабинете еще сильнее запахло нагретыми на солнце сосновыми иглами. «Значит ли это, что вы можете их контролировать?» Луис потер лоб рукой, словно пытаясь избавиться от мигрени. «Не знаю». «Простите, мистер Стейк, я не расслышал». «Не знаю. Я не пробовал до них дотрагиваться. Ну, то есть, не знаю, смогу ли. Боюсь, они, пока эти твари, раковые вампиры, не обращали на меня внимания, но...» «Если вы их видите, не означает ли это, что и они видят вас?» Луис встал, подошел к окну и потянул за шнурок, открывая жалюзи. Кабинет наполнился вечерним светом. «Думаю, они видят то, что хотят видеть», — отозвался он, глядя на далекие холмы и поигрывая зеркальцем. «Может, мы для них лишь размытые тени, но когда приходит пора откладывать яйца, они моментально нас находят». Врач сощурился от яркого света, вынул изо рта трубку и улыбнулся. «Вы говорите яйца, но то, что вы описывали, больше похоже на кормёжку. Это несоответствие, и тот факт, что видения начались именно возле постели умирающей матери, может, это все имеет для вас другое, более глубокое значение. Мы все пытаемся контролировать неподвластные нам вещи. Вещи, которые трудно принять, особенно когда речь идет о родной матери». «Слушайте», — вздохнул Луис, — «бросьте вы эту фрейдистскую ерунду. Я только потому сюда пришел, что Депп уже несколько недель...» Он замер и поднял зеркальце. Доктор оглянулся, одновременно старательно вытряхивая трубку. Рот у него был приоткрыт. Белые зубы, крепкие здоровые десны, кончик языка чуть приподнят от напряжения. Из-под этого приподнятого языка показались сначала мясистые рожки антенны, а потом и весь серо-зеленый слизняк. Всего несколько сантиметров длиной. Забрался повыше, прополз сквозь кожу и мускулы, исчезая и вновь появляясь из щеки, словно личинка из компостной кучи. А в глубине, где-то в горле у доктора, шевелилось еще что-то, что-то большое. «Но мы же можем об этом поговорить. В конце концов, я ведь хочу вам помочь». Луис кивнул, убрал зеркальце в карман и, не оглядываясь, вышел из кабинета. В продаже, оказывается, было полно всевозможных дешевых зеркал в рамах и без. В магазинах, где торговали подержанной мебелью, на барахолках, у старьевщиков, в скобяных и посудных лавках. Одно Луис нашел в куче мусора на обочине. Меньше чем через неделю он увешал зеркалами всю квартиру. Лучше всего защищена была спальня. Весь потолок заклеен зеркалами и еще 23 на стене. Сам приклеивал, тщательно и аккуратно. С каждым новым блестящим квадратиком ему становилось чуточку спокойнее. В субботу, погожим майским днем, Стейк лежал на кровати, рассматривал собственное отражение и обдумывал недавний разговор с сестрой. И тут позвонила Дебби, сказала, что хочет зайти. Он предложил встретиться в торговом центре на Перл-стрит. В автобусе вместе с Луисом ехало трое пассажиров и еще двое тех, других. Один на заднем сиденье, а другой вошел прямо через закрытую дверь, когда машина остановилась на светофоре. Когда Стейк в первый раз увидел, как раковые вампиры проходят сквозь предметы, он почувствовал почти что облегчение. Слишком уж нематериальными они были, чтобы представлять серьезную угрозу. Теперь он так не думал. Они не проходили сквозь стены с бестелесным изяществом призраков. Нет, существо буквально протиснулось в закрытую дверь автобуса, с трудом проталкивая вперед лысую голову и костлявые плечи, словно продиралось через толстый полиэтилен. Еще это напоминало новорожденного хищника, который выбирается из амниотического мешка. Под широкими полями шляпы Луиса крепилось на проволоке несколько зеркал. Он повернул одно и увидел, как вновь прибывший вампир присоединился к товарищу. Вместе они подошли к пожилой даме с покупками. Старушка сидела очень прямо, сложив руки на коленях, и, не мигая, смотрела перед собой. Вампир поднял сморщенный хоботок к ее горлу, нежно и трепетно, словно для поцелуя. Стейк впервые увидел синеватые хрящи, идущие по внутреннему краю рыльца, на вид острые, как бритва. Что-то зеленовато-серое переползло в шею женщины. Второй вампир склонил массивную голову к ее животу, точно усталый ребенок, укладывающийся к матери на колени. Луис поднялся, нажал на кнопку остановки и вышел. За 5 кварталов до нужного ему места. Зайдя в торговый центр на Перл-стрит, Луис подумал, что вряд ли где еще в Штатах увидишь столько показной роскоши и благополучия. С окрестных холмов на западе легкий ветерок приносил аромат сосен, повсюду сновали покупатели, прогуливались туристы, лениво прохаживались местные. Большинство – подтянутые загорелые люди под 30, достаточно состоятельные, чтобы одеваться в небродские вещи с искусственными прорехами и потертостями. Мимо торгового центра трусцой пробегали юноши в коротких шортах, поглядывая на часы и на собственную великолепную мускулатуру. Почти все девушки, попадавшиеся навстречу, щеголяли худобой и отсутствием лифчиков. Они смеялись, демонстрируя превосходные белые зубы, сидели на траве и на скамейках, решительно вытянув длинные ноги, совсем как модели из журнала Vogue. Цветущие подростки с торчавшими во все стороны волосами самых жутких расцветок лизали мороженое. Батончики Dove по $2, рожки Häagen-Dazs по 3. Весеннее солнце освещало мощенные кирпичом дорожки и цветочные клумбы. Казалось, грядет вечное прекрасное лето. Луис и Дебби сидели возле тележки с хот-догами и наблюдали за толпой. «Слушай, я в последнее время вижу такие непотребные ужасы, что в это не так-то просто поверить. Может, эту сволочь все могут видеть, да только не хотят?» Он покрутил два маленьких зеркальца и посмотрел по сторонам. На полях шляпы 6 зеркал и еще несколько в карманах. Как-то пробовал черные очки с зеркальными стеклами, но не сработало. Монстры показывались только в нормальном отражении. «Луис, я не понимаю». «Я серьезно», — огрызнулся тот. «Мы, как те жители Освенцима или Дахау, смотрим на колючую проволоку, на поезда, которые каждый день привозят все новых заключенных, вдыхаем дым из печей и делаем вид, что ничего не происходит. Пускай забирают кого-нибудь другого, главное, чтобы не меня. Вон, видишь того толстяка около книжного?» «И что?» Дебби уже почти плакала. «Погоди». Луис достал из кармана зеркало и повернул его под нужным углом. Мужчина в коричневых штанах и просторной гавайке явно не стеснялся выпирающего живота, потягивал что-то из красного пластикового стаканчика и читал свежий номер «Boulder Daily». Вокруг толпились 4 низеньких существа. Одно из них ухватилось пальцами за горло толстяка и подтянулось вверх. «Погоди», — повторил Луис и подошел ближе, стараясь держать зеркало под тем же углом. Трое вампиров даже не оглянулись. Четвертый тянулся длинным хоботком к лицу мужчины. «Стойте!» — завопил Стейк и, запрокинув голову, ударил наотмашь. Кулак прошел сквозь монстра, висевшего на шее толстяка. Едва ощутимое сопротивление воздуха, как будто рука окунулась в желатин. Пальцы похолодели. Вся четверка вампиров уставилась на него слепыми желтыми глазами. Луис всхлипнул и ударил снова. Кулак опять прошел сквозь чудовище и отскочил от груди толстяка. Двое белесых существ медленно развернулись к нему. «Эй, ты что делаешь?» — закричал мужчина и ударил Луиса в ответ. Зеркало выскочило у Стейга из рук и разбилось о кирпичную мостовую. «Господи Иисусе!» — шептал Луис, пятясь назад. «Господи!» А потом повернулся и побежал, дергая зеркальце на полях шляпы. Но на ходу ничего нельзя было разглядеть. Луис рывком поднял Дебби на ноги. «Бежим!» И они побежали. Луис проснулся около 2 часов ночи, не понимая, где находится. Словно очнулся от наркотического сна. Дебби рядом не было. Правильно, они занимались любовью, а потом он вернулся к себе в квартиру. Он лежал в темноте, гадая, что же его разбудило. Ночник не горел. Неожиданно Стейк ощутил страх, выругался, перекатился на бок и зажег прикроватную лампу. Зажмурился от яркого света, и в ответ на потолке, стенах и двери тут же зажмурились многочисленные отражения. В комнате был кто-то еще. Сквозь дверь протиснулась бледная голова с желтыми глазами, за косяк уцепились длинные пальцы, и чудовище подтянулось в комнату, как альпинист на скальный выступ. Еще одна голова высунулась справа от кровати. Жутко, внезапно, как в дурном сне, к одеялу потянулась тощая рука. Луис всхлипнул и скатился с кровати. Единственная дверь в комнате была заперта. Он посмотрел на зеркальный потолок, и как раз вовремя первое чудовище вскарабкалось наружу и теперь преграждало ему путь к выходу. В потолке отражался сам Стейк. Он лежал в пижаме на коричневом ковре, и, разинув рот, наблюдал, как что-то белое вспучивается на полу прямо возле него. Омерзительный изгиб широкой головы, потом спина. Существо медленно показывалось из ковра, как пловец, бредущий к берегу по колено в воде. Настолько близко, что Луис мог бы дотронуться до желтых глазок. Из круглого хобота пахнуло мертвечиной. Стейк откатился в бок, вскочил, вышиб окно стулом и зашвырнул его куда-то за спину. Бывший сосед по квартире, законченный параноик, требовал, чтобы в доме было что-нибудь на случай пожара, они ведь жили на третьем этаже, поэтому на спинке кровати до сих пор болталась веревочная лестница. Луис опять глянул на потолок. Белые монстры приближались. Тогда он выбросил из окна свободный конец лестницы и, царапая руку и колени о кирпичную стену, вылез наружу. На улице было темно и холодно. Здесь не было никаких зеркал, так что возможную погоню засечь не удастся. Они покинули город на машине Дебби, устремившись на запад через каньон в горы. Луис нарядился в старые джинсы, зеленые свитеры и заляпанные краской кроссовки. Все это валялось дома у Деб с тех самых пор, как он в январе помогал ей с ремонтом. В ее квартире висело только одно зеркало. Над камином. В красивой старинной раме 18×24. Он содрал его со стены и тщательнейшим образом проверил салон автомобиля перед тем, как позволить девушке сесть внутрь. «Куда мы едем?» Они как раз повернули к югу от Нидерленда, на автостраду Пик Хайвей. Справа, в тусклом лунном свете, сверкали горы американского континентального водораздела. Фары выхватывали из темноты черные сосны и полоски снега. Узкая дорога спиралью уходила все выше. «В летний домик Ли, на запад от перевала Роллинс». «Я знаю, где это. А Ли там?» «Нет, все еще в Демойне», — ответил Луис и быстро моргнул. «Звонила сегодня, как раз за несколько минут до тебя. У нее нашли опухоль. Ходила в местную больницу. Завтра прилетит сюда, чтобы сделать биопсию». «Луис, мне...» — начала была Дебби. «Вон там сверни». Следующие две мили никто из них не произнес ни слова. В домике был маленький генератор, но Луис решил не возиться с ним в темноте. Лампа и холодильник могли потерпеть до утра. Он велел Деб оставаться в машине, а сам вошел в дом, зажег две толстые свечи, Ли держала их на каминной полке и обследовал все три маленькие комнатки с зеркалом в руках. В нем отражалось только колеблющееся пламя свечей, его собственное бледное лицо и испуганные глаза. Потом Стейк затопил камин, разложил диван в гостиной и позвал девушку. Дебби смотрела устало. В пляшущем свете свечей и камина ее рыжие волосы казались огненными. «До утра осталось всего ничего. Как проснемся, съезжу в Нидерленд за продуктами». «Луис...» Дебби взяла его за руку. «Ты можешь объяснить, что происходит?» «Погоди, погоди». Луис внимательно вглядывался в темные углы комнаты. «Еще кое-что. Раздевайся». «Луис...» «Раздевайся». Сам он уже стягивал с себя штаны и рубашку. Луис поставил зеркало на стул, и оба они голышом медленно покрутились туда-сюда. В конце концов, убедившись, что все чисто, Стейк опустился на колени и посмотрел на Дебби. Девушка стояла неподвижно, скачущие тени метались по ее белой груди, треугольничку рыжих волос на лобке. В неверном свете веснушки на плечах и ключицах, казалось, сияли. «Господи!» Луис закрыл лицо руками. «Господи, Деб, ты, наверное, думаешь, я совсем слетел с катушек?» Она присела рядом, погладила его по спине и прошептала. «Луис, я не знаю, в чем дело, но я знаю, что люблю тебя». «Я объясню», — начал Стейк, чувствуя, как из сдавленной груди рвутся наружу рыдания. «Утром...» Дебби нежно поцеловала его. Любовью они занимались медленно и торжественно. Время тоже словно замедлилось. Поздняя ли ночь тому виной, незнакомое место или пережитый страх опасности, но чувства их странным образом обострились. Когда оба уже почти не могли сдерживаться, Луис прошептал «Погоди», лег на бок и принялся ласкать и целовать ее грудь. От его поцелуев соски снова затвердели. потом прикоснулся губами к мягко изгибавшейся линии живота, раздвинул рукой бедра, соскользнул вниз. Стейк закрыл глаза и представил себе котенка, лакающего молоко. Дебби становилась все более влажной, открывалась ему навстречу. На вкус она была как солено-сладкое море. Луис гладил ладонями нежные напряженные бедра. Девушка дышала прерывисто, все быстрее, тихонько вскрикивала от удовольствия. И вдруг позади них послышалось шипение. Заколыхалось пламя свечи. Он обернулся, привстав на одно колено. Сердце бешено стучало. Возбужденные, обнаженные, сейчас они были особенно уязвимы. Неожиданно Луис задохнулся от смеха. «Что?» – испуганным шепотом спросила Дебби. «Просто свечка на полу, почти вся расплавилась. Сейчас я ее задую». Потушив свечу и поворачиваясь обратно к кровати, Луис украдкой, словно вуайерист, бросил один единственный взгляд в зеркало, которое все еще стояло на стуле. В нем отражались двое любовников. Приглушенный свет камина, раскрасневшийся стейк, белоснежные ноги Дебби, влажные, усеянные капельками пота. Пляшущие язычки пламени освещали ее медные лобковые волосы, розоватый овал влагалища. Мягкая чувственная картина, совсем не порнографическая. Луис почувствовал в груди нарастающую волну любви и возбуждения. Он уже собирался вернуться к прерванному занятию, но в последний миг краешком глаза заметил в зеркале шевеление. Между розовыми половыми губами мелькнуло что-то зеленовато-серое. Всего несколько сантиметров. Показались мясистые рожки. Они медленно подергивались, исследуя окружающее пространство. «Не знал, что ты интересуешься онкологией!» Доктор Фил Коллинз сидел за столом, заваленным бумагами, и улыбался. «Думал, так и торчишь сутки напролет в этой своей физической лаборатории!» Луис посмотрел на бывшего одноклассника. На дружеские подколки сил уже не осталось. Он не спал больше двух суток. В глаза как будто насыпали песку или битого стекла. «Мне нужно посмотреть, как происходит радиационное облучение во время химиотерапии». Коллинс забарабанил по краю стола ухоженными пальцами. «Луис, мы же не можем каждому желающему экскурсию устраивать». «Слушай, Фил». Стейк старался говорить спокойным, ровным голосом. «Несколько недель назад моя мать умерла от рака. Сестре только что сделали биопсию, опухоль злокачественная. Моя девушка как раз сегодня легла в Боулдеровский центр. Рак шейки матки. И они думают, сама матка тоже затронута. Может, все-таки разрешишь мне взглянуть?» «Господи!» Коллинз посмотрел на часы. «Пошли, Луис, у меня как раз сейчас обход. Мистер Тейлор записан на сеанс рентгенотерапии через 20 минут». Тейлору было 47, но выглядел он на лет 30 старше. Щеки впалые, изможденное лицо казалось желтоватым в свете флуоресцентных ламп. Волос на голове не осталось. Под кожей виднелись маленькие сгустки крови. Они с Коллинзом стояли за толстым свинцовым экраном и наблюдали через смотровое окошко. «Тут очень важны лекарства. Они усиливают и дополняют воздействие радиации». «А радиация убивает рак?» — спросил Луис. — «Не всегда. К сожалению, она убивает и здоровые, и больные клетки». Стейк кивнул и поднял карманное зеркальце. Когда заработала рентгеновская установка, он невольно задохнулся от удивления. Наконечник установки ослепительно засиял, и комнату наполнил нестерпимый сиреневый свет. В точности, как электрические ловушки для жуков, которые обычно включают ночью во дворе. Там свет также переливается, раздражая глаза. Только здесь это было в 1000 раз ярче. Появились слизняки. Суматошно шевеля рожками, они выползали из головы мистера Тейлора, привлеченные ярким светом, подпрыгивали вверх на целых 10 дюймов, пытаясь дотянуться до установки, поскальзывались на гладком металле. Некоторые падали на пол, взбирались обратно на стол, заползали в тело мужчины и мгновение спустя снова выпрыгивали у него из головы. Те, кому удавалось добраться до источника излучения, замертво падали на пол. Свет померк, уцелевшие паразиты вернулись обратно. «Надеюсь, увиденное помогло тебе составить хоть какое-то представление о терапии», — говорил Коллинз. Очень туманная область. К несчастью, мы не совсем понимаем, как именно это работает, но метод постоянно совершенствуется». Лоис моргнул. Мистера Тейлора в комнате уже не было. Сиреневый свет погас. «Да», — ответил Стейк. «Думаю, очень помогло». Прошло двое суток. Лоис сидел в полумраке больничной палаты подле спящей сестры. Вторая кровать пустовала. Он проскользнул сюда посреди ночи. Было очень тихо, только приглушенно шипела вентиляция, и в коридоре кто-то время от времени шаркал резиновыми подошвами по линолеуму. Стейк вытянул руку в перчатке и дотронулся до запястья Ли, чуть пониже зеленого больничного браслета с именем. «Думал, будет легче, малыш», — прошептал он. «Помнишь, в детстве мы смотрели разные фильмы? Помнишь Джеймса Арнеса в «Нечто»? Важно понять, как его убить, и дело в шляпе». Снова накатила волна тошноты. Лоис опустил голову, с шумом втягивая воздух, но уже через минуту выпрямился. Хотел было вытереть холодный пот со лба и удивленно нахмурился, словно в первый раз увидел на руке толстую кожаную перчатку. Он снова взял сестру за руку. «В жизни все не так просто, малыш. Я записался поработать в вечернюю смену в университетской энерголаборатории. Макс ворганил небольшой рентгеновский лазер, чтобы демонстрировать второкурсникам ионизирующее излучение, так что там проще простого что-нибудь облучить». Ли перевернулась и тихонько застонала во сне. Где-то далеко часы пробили 3, и снова наступила тишина. По коридору, переговариваясь шепотом, прошли 2 дежурные медсестры. У них был перерыв. Лоис положил руку в перчатки рядом с ладонью сестры. «Господи, Ли, я вижу весь чертов спектр, даже ниже 100 ангстремов. И они тоже видят. Я был уверен, вампиров притянет к источнику радиации, так же, как притянуло слизняков. Взял несколько облученных предметов и пришел сюда вчера ночью проверить. И они появились, малыш, но их не убило. Толпились вокруг заряженных вещей, как мотыльки, слетевшиеся на огонь, но не умирали. Даже для слизняков нужна большая доза, чтобы прикончить их всех. Понимаешь, я начал с милиберов, тот же уровень, что и в химиотерапии, но этого оказалось мало, слишком мало. Чтобы убить наверняка и всех сразу, нужно около 300-400 рентген. Понимаешь, малыш, это уже получается Чернобыль». Лоис встал, быстро зашел в туалет, стараясь не шуметь, и склонился над унитазом. Его стошнило. Неуклюже вымыл лицо, так и не снимая толстых перчаток, и вернулся к Ли. Она слегка охмурилась во сне. Стейк вспомнил, как в детстве прокрадывался в спальню и пугал сестру то подвязочной змеей, то водяным пистолетом, то пауком. «Гори оно все!» Он снял перчатки. Руки засияли в темноте, как 2 пятипалых бело-голубых солнца. В маленьких зеркалах, прикрепленных к полям его шляпы, пылало яркое холодное пламя. «Малыш, больно не будет», – прошептал Стейк, расстегивая верхние пуговицы ее пижамы. Маленькая грудь, почти такая же маленькая, как тогда, когда он подглядывал за 15-летней сестрой в душе. Лоис улыбнулся, вспомнив, как ему за это досталось, и положил руку прямо на сердце Ли. В первое мгновение ничего не происходило. Потом из плоти показались маленькие перископы рожек антенн, и на поверхность выползли слизняки. В ярком сиянии рук Лоиса они казались почти белыми. Паразиты проникали внутрь него, сквозь ладонь, через запястье. Лоис задохнулся от омерзения, почувствовав легкое шевеление под кожей. Тошнотворное ощущение, будто тебе под местной анестезией вставляют в вену катетер. Он насчитал 8 слизней, переползших с груди Ли в его сияющую бело-голубую руку. Еще целую минуту Стейк не убирал ладонь. Когда один из червяков начал карабкаться по его предплечью, легко проходя сквозь мускулы, Лоис еле-еле сдержался, чтобы не отдернуть пальцы и не закричать. Чтобы не упустить ни одного, Лоис поводил руками над грудью, горлом и животом сестры. Ли ворочалась, тщетно пытаясь превозмочь действие снотворного и проснуться. Еще один слизняк длиной чуть больше сантиметра пролез сквозь туго натянутую под ее ключицей кожу и тут же вспыхнул и сгорел от прикосновения к светящимся ладоням, свернувшись, как сухой листок от пламени костра. Стейк встал и медленно снял тяжелую теплую одежду, не сводя глаз с большого зеркала на стене. Все тело светилось, ярко переливалось белым, бело-голубым, сиреневым, еще какими-то цветами, которые даже он уже не мог различить. Лоису снова вспомнилась нестерпимо яркая электрическая ловушка для жуков на каком-то загородном патио, ощущение рези в глазах. Свет отражался и преломлялся в зеркальцах, прикрепленных к полям шляпы. Он аккуратно сложил одежду и оставил ее на стуле возле постели Ли, нежно поцеловал сестру в щеку и вышел. Сиреневое свечение освещало ему путь, наполняя коридор бело-голубыми тенями, радугами непостижимых оттенков. На посту дежурного никого не было. Кафельный пол холодил босые ноги. Лоис переходил из палаты в палату и занимался наложением рук. Некоторые больные спали, некоторые в изумлении следили за ним, но никто не отшатывался и не кричал. Стейк недоумевал, почему, а потом посмотрел на свои ладони и понял, что видит без зеркала сияние облученной плоти и костей. Его тело превратилось в мерцающую звезду. Он слышал шелест и треск радиоволн, похожий на шепот далекого леса. Слизняки покидали своих жертв и заползали в него. На этаже лежали не только раковые больные, но почти в каждой палате к нему незамедлительно бросались зеленовато-серые и белесые паразиты. Он забирал всех. Его тело распухло от копошившихся внутри чудовищ. Один раз его стошнило, в животе что-то бурлило и сжималось, но Луис не обращал внимания. В палате Дебби Стейк стащил со спящей девушки покрывало, задрал короткую ночнушку и прижался щекой к теплому мягкому животу. Слизни переползали в его горло, в лицо, и Луис с радостью выпивал их из нее. Наконец он поднялся, покинул спящую возлюбленную и пошел в просторную длинную комнату, где лежали раковые больные в последней стадии смертельного недуга. Вампиры шли за ним по пятам. Появлялись из стен, вырастали из пола. Похожие на толпу мертвых детей, они следовали за ним, словно за сияющим гамельнским крысоловом. Когда он добрался до палаты смертников, вампиров набралось уже больше 20. Но Стейк не позволял им приблизиться. Он переходил от кровати к кровати, забирая в себя последних паразитов, и наблюдал, точно в каком-нибудь сюрреалистическом сне, за тем, как внутри больных вылупляются до срока яйца, как вылезают на поверхность новорожденные чудовища. Собрав всех слизней, он встал в центре комнаты и поднял руки. Вампиры обступили его. Лоис как будто отяжелел. Его тело налилось смертью. Сияющие руки и живот кишели извивающимися паразитами. Он поднял руки еще выше, запрокинул голову и закрыл глаза. Пусть теперь кормятся. Вампиры с жадностью накинулись на добычу. Их притягивало мерцание облученной плоти и неслышные призывы собственных личинок. Они толкались и пихались, стараясь подобраться поближе к Луису. Он скривился, чувствуя легкие уколы хоботков. Его как будто даже слегка приподняло над полом. Прикосновение кошмарных созданий вдруг стало ощутимым. Изогнув уродливую голову, похожие на мертвых детей монстры окунались, погружались внутрь него. Стейк снова закрыл глаза и открыл их только, когда все было кончено. Его шатало. Чтобы не упасть, Луис ухватился за спинку кровати. Вампиры, пришедшие за ним в палату, насытились, но в нем все еще копошились многочисленные слизни. Стейк огляделся по сторонам. Ближайший к нему монстр раздулся, словно собравшийся откладывать яйца паук. В прозрачном белесом теле неистово сновали слизняки, похожие на светящихся золотых рыбок. Превозмогая тошноту и боль, Луис улыбнулся. С помощью радиоактивных паразитов он, несомненно, нарушил репродуктивный цикл этих существ. Один из вампиров споткнулся и наклонился, выставив вперед свои чудовищно длинные пальцы, чтобы не упасть. От этого его сходство с пауком только усилилось. бог-существа, рассекла бело-голубая прореха. Оттуда вывалились два распухших, бешено извивавшихся слизня. Вампир выгнул спину и запрокинул вверх хоботок, издав жуткий вопль, который звучал так, будто кто-то нарочито медленно водил гвоздем по гладкой грифельной доске. Из распоротого брюха на пол посыпались паразиты. Они извивались в луже ультрафиолетовой крови, исходили паром, а потом высыхали и сморщивались, точно настоящие слизняки, когда их посыплешь солью. Раковый вампир бился в конвульсиях, пытаясь пальцами стянуть расходившиеся края раны, а потом пару раз судорожно дернулся и умер. Медленно сомкнулись костлявые руки, словно лапки раздавленного паука. Кто-то кричал, люди и нелюди, но Луис не обращал на это внимания. Вокруг агонизировали светящиеся вампиры. Он видел все, без всякого зеркала, очень отчетливо. Лежавшие на кроватях больные казались размытыми тенями на фоне пылающего ультрафиолетового и инфракрасного зарева. Ярче всего сияло его собственное бело-голубое тело. Стейга опять начало тошнить. Согнувшись пополам, он изрыгнул сгусток крови и двух умиравших светящихся слизняков. Ничего, главное держаться. Он точно знал, что сможет продержаться еще целую вечность. Луис посмотрел вниз. Прямо сквозь пол, сквозь 5 этажей. Больница была сооружена из прозрачного пластика, пронизанного светящимися линиями электропроводки, усеянного сгустками энергии светильников, техники, живых существ. Множество живых существ. Мягким оранжевым светом мерцали здоровые люди. Бледно-желтым переливались инфекции, серым – разлагавшаяся плоть, черным – будущая смерть. Выпрямившись, он перешагнул через тела умиравших вампиров, через кислотные лужи, оставшиеся от слизняков, распахнул широкие двери, которые теперь свободно проницал его взор, и вышел на террасу, овиваемую свежим ночным ветром. Внизу, привлеченные нестерпимым светом, ждали они. Сотни желтых глаз в глубоких черно-синих глазницах, сотни мертвых лиц и пульсирующих ртов. К больнице стекались все новые и новые вампиры. Луис тоже посмотрел вверх и увидел в ночном небе немыслимое количество звезд. Бесчисленные мерцающие источники излучения, протуберанцы невообразимых цветов. Он опустил глаза. Тысячи бледных лиц горели, как свечи во время крестного хода. Стейк взмолился о чуде. Взмолился, чтобы его хватило накормить их всех. «Сегодня ты, о смерть!» – прошептал он так тихо, что не услышал собственного голоса. «Сама умрешь!» Луис ступил на перила, воздел руки к небу и спустился к тем, кто ждал его. Дэн Симмонс. Метастаз. Рассказ читал Олег Болдаков. Музыкальное оформление Яр Ирген.